у генерала. Первое. И Морозов, и его коллеги впервые входили в здание Дальстроя. Многоэтажное, барски обширное, ухоженное, с коврами на лестнице. Площадку второго этажа, устеленную большим ковром, занимал постамент. На нем стояла белая, ангельски чистая фигура великого вождя всех времен и народов, красавца в кителе и с трубкой в руке. Он вызывал и страх, и трудно скрываемое презрение. Агрономы только покосились на него и опустили головы. Стоять бы ему на всех кладбищах, которые резво умножал. Агрономов принял генерал Комаров, заместитель Никишова по снабжению. Коротыш с выпуклым животом и широченной грудью, отечным лицом выпивохи, он надел, как для парада, китель со многими орденами, чтобы поразить лицезреющих его. Демократически пожал руки и жестом хозяина показал стол, за который агрономы и уселись, стараясь сделать это как можно тише. Зажглись люстры, два адъютанта сели по сторонам от генерала. Но обстановка не так поражала, как его самодовольное лицо, как у мужлана, которому удалось перехитрить интеллигента на базаре. И понес. Стране нужно много золота, потому что капиталисты стали, наконец, податливее и торгуют с нами, везут за золото технику и продукты, одежду и машины. Их уже не смущает, что Дальстрой использует труд врагов народа, среди которых, несомненно, есть и их наемники, диверсанты и шпионы, обезвреженные решительными действиями нашего учителя и вождя, товарища Сталина и его верного соратника, блестящего чекиста Лаврентия Павловича Берия. Говорил он долго, но плохо. Все подбирался к главной теме, очевидно, не зная и сотой доли того, что требовала сельскопроизводственная тема, абсолютно закрытая для бывшего следователя и охранника высоких чинов. Выговорившись, он насупился и сказал: «Вы вот все специалисты с образованием, а ни хрена не сделали, чтобы получать больше продуктов на Колыме. Или выращивать капусту и картошку сложнее, чем получать золото». И уставился на Руссо, чья седая голова особенно выделялась за столом. «С вашего позволения, действительно сложнее», — вдруг сказал почвовед, — «особенно картошку». «Чему же вас учили, если есть поговорка, что проще картошки?» И генерал поднял рыжие брови. «Учили биологии, почвоведению, агротехнике. На Колыме экстремальные условия, полярный климат и очень слабые младенческие почвы. Не позволяют, — перебил генерал, — но мне каждое утро подают к завтраку и помидоры, и зелень, и здешнюю картошку. Нет, вы что-то не с того конца начали разговор. Я отвечал на ваш вопрос. Не так ответили, не так. Да-да, товарищ ученый, у нас сегодня твердая задача — удвоить, утроить продукцию совхозов. Если надо, то и новые строить. Есть у вас такой план, агрономы?» «Есть», — сказал Табышев и встал. «Мы передали его на ваше имя 2 недели назад. Генерал нажал кнопку на столе. Из приемной вошел майор и застыл. «Говорят, у тебя где-то план агрономов по развитию. Я передал его вам». Недовольно засопев, Комаров отодвинулся от стола, заглянул в один, второй, третий ящик. Майор подскочил, склонился, показал пальцем. «Кажется, это папка. Надо не совать в стол, а в руки, тут этих бумаг, и докладывать, тем более от Александры Романовны». Голос Комарова обрел суровость, сердился. «Иди, но в другой раз!» И, положив папку перед собой, сказал уже примирительно. «Бумаги, это мы умеем. Лучше раз услышать, чем 10 раз написать. Давайте-ка поговорим, кто первый?» Табышев говорил скупо, точно, доказательно. «Да, можно усилить работы на естественных землях по реке Тауй и ее притокам. Природные земли есть и в долине реки Ола, но они покрыты лесом или вырубками. Да, можно превратить в пашню еще 1000 гектаров в зоне приисков, но для этой новой и бесплодной земли требуется много навоза, а коров и лошадей на Колыме мало. Есть предложение завести в Нагаево 2-3 тысячи коров. Будет и молоко, и навоз. Часть новых земель обратить в пастбища и сенокосы». Реакция была неожиданной. Комаров раскрыл папку, полистал ее и рывком отбросил к центру стола. «Об этом я и сам мог бы догадаться», — сказал он. «Возить, возить. Откуда и как, если японцы вот-вот начнут топить наши корабли? Неспокойно на море, вы понимаете, не можем возить. Вон какого круголя транспорты делают от берегов Америки, а вы о коровах. Строить теплицы надо», — пытался договорить Табышев. «Стекла нет», — отсек эту мысль Комаров. «Пленку привезите, иначе мы рассаду не вырастим для помидоров». «Ну-ну», — генерал взялся за карандаш. «Что еще?» «На всех приисках сохранять навоз, передавать его совхозам». Табышев уже понял способность Комарова усваивать только простые, короткие фразы и торопился высказать их таким манером. «Нужны 100-другая ульев с пчелами, чтобы опылять огурцы и помидоры. В совхозах часто отбирают на промывку тракторы, а возвращают рухлядь». Комаров бросил карандаш, лицо его покраснело. Табышев понял, что сейчас начнется погром, и все же успел сказать: «С таким руководителем, как вы, товарищ генерал-майор, мы сумеем одолеть трудности роста и увеличим производство овощей». Вовремя он это сказал, задев слабую струнку генерала. Любил похвалу, как оса сахар. «Так, давно бы так!» Он как-то расслабился и откинулся на спинку малинового кресла. «Ты вот что! Пока агроном здесь, подготовь докладную, по-военному короткую и понятную. Вот что можем — раз, вот что просим — два. И на мое имя. А это...» Он потянулся к папке и оттолкнул ее дальше. «Это вам всем на память. Тут такое толковище, что времени не хватит. Когда сделаешь?» «Завтра, товарищ генерал-майор». У Табышева озорно блестели глаза. «Хорошо, лично сдашь в мою приемную,